Они всегда были по разные стороны в состязаниях, боях, играх и во всех королевских увеселениях, и соперничество их было таким острым, что его нельзя было скрыть. Принцесса Клевская часто думала об английских делах. Ей казалось, что господин Денимур не сможет противиться советам короля и настояниям Линероля. Она с грустью видела, что этот последний все не возвращается, и с нетерпением его ждала. Если бы она следила за его поступками, то была бы лучше осведомлена о состоянии дел. Но то самое чувство, которое разжигало в ней любопытство, заставляла его скрывать, и она расспрашивала только о красоте, уме и нраве королевы Елизаветы. Один из портретов Елизаветы привезли к королю. Принцесса нашла изображение более красивым, чем ей бы хотелось, и она не могла удержаться и не сказать, что портрет льстит. «Я так не думаю», — возразила дофина, присутствовавшая при этом. «Королева славится красотой и умом, далеко превосходящими обыкновенные, и я хорошо помню, как мне всю жизнь ставили ее в пример. Она должна быть очень привлекательна, если похожа на свою мать, Анну Болейн. Ни одна женщина не была так мила и приятна наружностью и нравом. Я слышала, что в лице ее было нечто живое и особенное, и что она вовсе не походила на прочих английских красавиц». «Я как будто слышала также, — сказала принцесса Клевская, — что она родилась во Франции». «Те, кто так думает, ошибаются», — отвечала дофина. «Я расскажу вам кратко ее историю. Она происходила из знатного английского рода. Генрих VIII был влюблен и в ее сестру, и в ее мать, и поговаривали даже, что она его дочь. Сюда она приехала вместе с сестрой Генриха VII, которая вышла замуж за короля Людовика XII. Королева была молода и ветрена, ей очень не хотелось покидать французский двор после смерти мужа. А Анна Болейн, имевшая те же наклонности, что и ее госпожа, так и не решилась уехать. Покойный король в нее влюбился, и она стала фрейлиной королевы Клод. Королева умерла, и ее взяла к себе принцесса Маргарита, сестра короля, герцогиня Алассонская, а затем королева Наварская, чьи повести вы читали. Сноска. Королева Клод. Королева Клотильда. Годы жизни. 1499-1524. Дочь Людовика XII. Первая жена Франциска I. Принцесса Маргарита, сестра короля, герцогиня Алассонская. Речь идет о Маргарите Наварской. Годы жизни. 1492-1549. Сестре короля Франциска I, писательнице, вдове герцога Алассонского. Год рождения неизвестен, год смерти 1525. Сочеталась вторым браком с Генрихом Дальбре, королем Наварским. Маргарита является автором самого знаменитого сборника новелл из числа написанных во Франции XVI века, «Гиптомирона», сочувствовала протестантам. От нее Анна Болейн переняла зачатки новой религии. Затем она вернулась в Англию, где очаровала всех. Она усвоила французские манеры, которые нравятся всем народам. Она хорошо пела, восхитительно танцевала, ее сделали фрейлиной королевы Екатерины Арагонской, и король Генрих VIII влюбился в нее без памяти. Сноска. Екатерина Арагонская. Годы жизни. 1485-1536. Первая из шести жен с 1509 по 1533 годы английского короля Генриха VIII, мать Марии Тюдор. Бракоразводный процесс с ней и отказ папы признать брак недействительным явились импульсом к разрыву Генриха VIII с Римом, то есть фактически ознаменовали собой начало реформации в Англии. Кардинал Вулси, его фаворит и первый министр, лелеял надежды взойти на папский престол. и, разгневавшись на императора, который его притязаний не поддержал, задумал отомстить и устроить союз короля своего повелителя с Францией. Сноска. Кардинал Волси. Годы жизни. Около 1475-1530. Канцлер Генриха VIII в 1515-1529 годах. Фактически сосредоточивший в своих руках управление страной. Отстранен от власти после неудачных переговоров с папой Климентом VII по поводу расторжения брака короля с Екатериной Арагонской. Он внушил Генриху VIII, что его брак с теткой императора недействителен, и предложил жениться на герцогине Алансонской, которая тогда овдовела. Анна Болейн, будучи не лишена честолюбия, решила, что этот развод — тот путь, который может привести ее к трону. Она стала склонять короля Англии к лютеровой религии, а нашего покойного короля уговаривала способствовать в Риме разводу Генриха с надеждой на его брак с герцогиней Алансонской. Кардинал Волси добился того, чтобы его под другим предлогом послали во Францию заняться этим делом. Однако господин его не решился допустить, чтобы само предложение об этом было произнесено вслух, и отправил ему в Кале повеление даже не заговаривать о браке. По возвращении из Франции кардинал был встречен с такими почестями, какие воздают самому королю. Ни один фаворит не выказывал подобной гордыни и тщеславия. Он устроил встречу двух королей в Булоне. Франциск I подал руку Генриху VIII, который не пожелал рукопожатия. Сноска. Встреча двух монархов в Булоне описана по книге «История Франции» де Мезре. Они принимали друг друга по очереди, с невиданным великолепием, и обменялись нарядами, подобными тем, что были сшиты для них самих. Я вспоминаю рассказы о том, что покойный король послал английскому королю камзол малинового узорчатого атласа из украшенной жемчугами и бриллиантами и мантию белого бархата, расшитую золотом. Пробыв несколько дней в Булоне, они переехали в Кале. Анна Болейн помещалась вместе с Генрихом VIII как королева, и Франциск I делал ей подарки и воздавал почести, как королеве. Наконец, после длившейся 9 лет страсти, Генрих женился на ней, не дожидаясь расторжения своего первого брака, о чем он давно просил в Риме. Папа немедля отлучил его от церкви, чем Генрих был так разгневан, что объявил себя главой церкви и вверг всю Англию в те злосчастные перемены, которые вы теперь видите. Сноска. Имеется в виду отлучение от церкви и самопровозглашение Генриха VIII главой англиканской церкви в 1534 году. Анна Болейн недолго наслаждалась своим величием. Однажды, когда она уже видела свое положение упрочившимся после смерти Екатерины Арагонской, вместе со всем двором она присутствовала на состязаниях, в которых участвовал ее брат, виконт Рокфорд, и король воспылал такой ревностью к нему, что внезапно покинул это зрелище, вернулся в Лондон и велел арестовать королеву, виконта Рокфорда и многих других, кого считал ее любовниками или наперсниками. Хотя казалось, что ревность эта вспыхнула лишь в ту самую минуту, ее уже давно подсказывала королю виконтесса Рокфорд, которая не могла выносить близости своего мужа с королевой. И представила ее королю как преступную связь, так что король, впрочем, уже влюбленный в Джейн Сеймур, помышлял лишь о том, как избавиться от Анны Болейн. Сноска. Джейн Сеймур. В 1536 году стала третьей супругой Генриха VIII, а год спустя умерла в родах. Менее чем в 3 недели он провел суд над Анной Болейн и ее братом, велел отрубить им головы и женился на Джейн Сеймур. Потом у него было еще несколько жен, которых он прогонял или казнил, и среди прочих Екатерина Говард, чьей наперсницей была виконтесса Рокфорд. Виконтессе отрубили голову вместе с ней. Сноска. Екатерина Говард. В 1540 году стала пятой женой Генриха VIII и королевой Англии. Казнена в 1542 году. Так виконтесса была наказана за те же грехи, что приписывала Анне Болейн, а Генрих VIII умер, страдая от чудовищной тучности. Все дамы, присутствовавшие при рассказе дофины, поблагодарили ее за столь верные сведения об английском дворе. Принцесса Клевская к ним присоединилась. Она была не в силах сдержаться и задала еще несколько вопросов о королеве Елизавете. Дофина велела сделать маленькие портреты всех придворных красавиц, чтобы послать их своей матери-королеве. В тот день, когда художник заканчивал портрет принцессы Клевской, дофина пожелала провести вечер у нее. Там, конечно же, был и господин Данимур. Он не упускал случая увидеть принцессу Клевскую, не давая, однако, повода догадываться, что он этих случаев искал. В тот день она была так прекрасна, что он влюбился бы в нее, если б этого уже не произошло. Все же он не смел не сводить с нее глаз, пока ее рисовали, и боялся, как бы то наслаждение, которое он испытывает при взгляде на нее, не было слишком заметно. Дофина попросила у принца Клевского маленький портрет его жены, который у него уже был, чтобы сравнить с тем, что был близок к завершению. Все высказали свои мнения о них, и принцесса Клевская велела художнику что-то поправить в прическе на том портрете, который принесли от принца. Художник, повинуясь, вынул портрет из рамки и, сделав, что было нужно, положил его обратно на стол. Господин Данимур давно желал иметь портрет принцессы Клевской. Когда он увидел тот, что принадлежал принцу, то не мог удержаться от желания украсть его у нежно любимого, как он полагал, мужа, и подумал, что среди стольких людей, находившихся в этой комнате, его заподозрят не больше, чем других. Дофина сидела на постели и негромко разговаривала с принцессой Клевской, стоявшей перед ней. Принцесса заметила за полузадернутой занавесью господина Данимура спиной к столу, стоявшему у изножья кровати, и увидела, как он, не поворачивая головы, ловко взял что-то со стола. Ей нетрудно было догадаться, что то был ее портрет. Это привело ее в сильное смятение. Дофина поняла, что принцесса ее не слушает, и громко спросила, на что это она так смотрит. При этих словах господин Данимур обратился. Он встретил взгляд принцессы Клевской, еще устремленный на него, и подумал, что она могла видеть его поступок. Принцесса Клевская была в немалом замешательстве. Разумно было бы потребовать свой портрет, но если бы она его потребовала прилюдно, это значило бы оповестить всех, какие чувства питает к ней герцог, а потребовать его наедине значило бы едва ли не пригласить его высказать свою страсть. Наконец она рассудила, что лучше будет это ему позволить, и была рада оказать ему такую милость, о которой он даже не узнает. Господин Данимур, заметивший ее замешательство и почти догадавшийся о его причине, подошел к ней и тихо сказал: «Если вы видели, что я сделал, сударыня, соблаговолите позволить мне думать, что вы этого не знаете. Большего я не смею у вас просить». С этими словами он удалился, не дожидаясь ее ответа. Дофина уехала на прогулку вместе со всеми дамами, а господин Данимур, заперся у себя дома, не в силах сдерживать на людях свою радость от того, что заимел портрет принцессы Клевской. Он испытывал все самые приятные чувства, какие только может подарить страсть. Он любил прекраснейшую женщину при дворе. Он заставлял ее против воли отвечать на эту любовь и во всех ее поступках замечал то смятение и замешательство, какие рождает любовь в невинных юных душах. Вечером стали со всем усердием искать портрет. Так как рамка его была на месте, никто не заподозрил, что его украли, а подумали, что он случайно куда-то запропастился. Принц Клевский был очень огорчен пропажей и после долгих тщетных поисков сказал жене, но тоном, показывавшим, что он так не думает, что без сомнения у нее есть какой-то тайный поклонник, которому она подарила портрет или который его украл, и что никто, кроме влюбленного, не довольствовался бы портретом без рамки.